Я начинал с того, что играл в баскетбол с удовольствием, занимался легкой атлетикой, на футбол смотрел с некоторым пренебрежением. А моя дорогая мамочка, она была фанатка, и она всегда удивлялась, почему меня футбол никак не может потянуть. И вот эта любовь от мамы передалась потом. Я не скажу, что я был влюблен в футбол. Я его, это вот, как, наверное, настоящая любовь. Эта любовь пришла потом. Только когда мне больно. И я тоже. Знаешь, сколько я плакала, когда он пропал? Я не помню. Валера, не помнишь. Ты еще тогда не родился. А теперь у тебя старший братик. Только я почему-то не плачу. Еще будет время. Наплачешься. А где ты нашла Марата? Тоже в капусте? Главное, не где, а как. Вот я тебе скажу, хотя ты не поймешь. Но просто запомни. Будет казаться, что все пропало, что ничего нельзя сделать. А так бывает? И что делать? Все что угодно, только не опускать руки, не переставать верить, что все будет хорошо. Запомнил? Все будет хорошо. А ты за кого болеешь? За Торпедо. А теперь иди спать. Ты из школы учуял мои пирожки? Или вас с уроков пораньше отпустили? Что молчим? Лицо прячем? Двойка, что ли? О, понятно. Кто фонарь поставил? Говори, не бойся. Я не выдам, что ты мне жалуешься. Карп Сахатов меня опять телягой обзывал. Ох, придется запечь его в пирожки. Ты же любишь рыбные. Ну чего ты? Можно я больше не буду одевать клетчатую рубашку? А почему? Тебе же нравится. Ну ты же такой красавец в ней. Не хочу быть красавцем. Пацаны говорят, что я так выделяюсь над коллективом. Вот оно что. Ну ты же Карпу ответил? Вот. Значит, ты хочешь быть красавцем и даже готов стоять за себя. Как Валерий Чкалов говорил, если быть, то быть первым. Я тоже так думаю, просто это трудно. Конечно, падать легче, чем лезть наверх. Вот если я перестану печь лучшие пирожки для самого лучшего мальчика, а потом пропеллер начнет кусаться. Хороший пес. Все, Валер, пошли кушать. Где Маратец? У него же сегодня отгул. Что ты там учуял? Не вставай, я сама открою. Да. Что вы делаете? Установление статьи 58 Уголовного кодекса обязано произвести обыск и арест. Что же вредительского я совершила? Я вдова фронтового офицера. Мама, почему здесь милиция? Сиди на кухне. Сиди, я сказала. Это просто досадная ошибка. Правда ведь, товарищ? Майор, вам 5 минут, чтобы собраться. Хорошо. Валера, ты не переживай. Мне надо будет уехать сейчас на работу. На какую? Долго будешь работать? Нет. Вот вернусь, поедем с тобой на настоящий футбольный матч. Сына тоже собирайте. После обеда прогулка. Кто не выйдет вместе со всеми, час в углу на коленях. Это наказание за первую провинность. За вторую – лишение обеда. Чем дальше, тем жестче. Не заставляйте нас применять подобные меры. Главное, помните, товарищи, все вы здесь потому, что ваша мама или папа – изменники Родины или враги народа. Задача нашего интерната – перевоспитать вас. Если вы нам поможете, то выйдете отсюда настоящими советскими людьми. Дорогая мама, я еще не очень хорошо пишу, но зато хорошо умею диктовать. Спасибо старшим ребятам. Смотри, какой у них красивый почерк. Как твоя работа? Не ругают? Это очень интересное приключение, но какое-то странное. Представляешь, Карп Сахатов тоже тут. Он почему-то не обзывает меня стилягой. Мы играли в снежки, и он просил не называть его по фамилии. Говорит, теперь он Петрунькин. А Сахатов – это фамилия врагов народа. Сказал непомнящие – тоже враги. Я разозлился и запер его в кладовой на всю ночь. Правда, сам потом в углу стоял. Тут много замечательных детей, только есть очень грустные. Наде 5 лет, а она по 10 раз за день спрашивает, а где мама, а где мама? Ничего не ест. Рассказываю про тебя. Ты учила меня не ныть и верить в хорошее. А хорошего тут тоже немало. Здесь можно много разного делать. Кружки, подделки всякие, танцы, музыка. Даже не знаю, что выбрать. Иногда и правда есть не хочется. Как бы тебя увидеть? Я не ною, просто очень скучаю. В следующий раз напишу письмо сам. Вот теперь я научился кормить Надю. Ей очень трудно есть вместе со всеми. Однажды я забрал краюху про запас, а она украла. Я хотел ей еще дать, а она как побежит. Но я подумал, пусть крадет. Потом уже не стеснялась, просила. А нам запретили еду в шкафчик удержать. Закопал хлеб в снегу, и хлеб пропал. Еще раз закопал, опять нету. Потом следы собак увидел и догадался. Я подумал, что они не умеют на деревья прыгать. Встал Наде на плечи и привязал хлеб к веточке. А там птички все съели. Но потом Надя садилась со мной и ела нормально. У меня нашли дистрофию. Но лучше о хорошем напишу. Приезжал Марат, а я книжку читал про французскую революцию. Там голову все время рубили. Но я понял, почему ты его так назвала. Марат сказал, что ты не сможешь приехать. Значит, приеду я. Только отпрашиваться дают не всем, боятся, что сбежим. Но я видел, как старшим детям дают играть в оркестре. А оркестр иногда выезжает, и все возвращаются. Учусь играть на трубе, мне нравится. Ты сюда играть приехал? Смотри, как я умею! Дальше ноты не помню. Что ты как маменькин сынок? Надо учиться тому, что хочется, а не... А мне нравится. Позавчера на выборах играли. Люди хлопают. Через неделю на похороны. Ох, Валерка... Вот пойдем в Москву, и ты увидишь, что значит настоящие аплодисменты. Когда это будет? Ну, у меня тут, как видишь, свой кружок творческой самодеятельности. Я не дурачок. Когда нас отпустят? За хорошее поведение скоро. За что тебя сюда посадили? Не знаю. Наверное, анекдот рассказал. Молодец, что приехал. Расскажи мне этот анекдот. Ну-ну. Что было бы с партией и страной, если бы не был осужден культ личности, не продавлены его вредные последствия, не восстановлены ленинские принципы партийной и государственной деятельности? Это грозило бы отрыв отрывом партии от нас, от народа, серьезными нарушениями советской демократии и революционной законности. Пошли с нами играть. Попас мне, дай, я хорошо ложусь. Да он по мячу даже не может попасть. Лучше не об стенку бей, а чекань. Быстрее научишься. Не, это мало, надо хотя бы десятку. Дядя играл с самим старостью. Представь, как разыгрывают мяч Иванов и Стрельцов. Кажется, будто они видят игру на 3 хода вперед. Обведи! Пяточкой! Музыканты есть? Я! Шаг вперед! Спортсмены есть? Я! Да подождите вы! Не хочу! На голову! На весь на голову! Гол! Пасуйтесь подольше! Пусть выбрасываются, а я завершу! Что, Валерий, не помнящий сегодня, проставляется со своего первого профессионального гонорара? Пивка? Портвежка? А я уже его потратил. Чего? Что-то я не вижу ящика на весь курс. Смотри, какие бутсы! Ты четвертак потратил на бутсы? Я их купил у самого Логофета. Еще и поношенные. Адидасы, Миша! Да ну тебя, помешанные. Забил! Он забил! Он забил! Не помни! Скидывай! Карточка! Валера, с тобой все нормально? Валера! Жень, все нормально. Нужна замена! Играем дальше! Не помнящий сразу взялся терроризировать оборону соперника. Он твердо намерен вывести самаркандский «Спартак» в лигу А. Прострел и... Непомнящий опаздывает. Мяч в руках вратаря. Партнеры с удивлением смотрят на своего нападающего. Что-то не так. Он всегда очень хорошо играл на опережение. Вратарь вводит мяч в игру. Жека! Открыт! Я не понимаю. Ничего страшного, в следующем сезоне прорвемся. Валер, ты чего паник? А ну-ка. Валера, ты как себя чувствуешь? Да вроде как обычно. Ты себя в зеркале видел? В этот раз прям заметно. Заметно? Ты распух, как будто месяц пьешь, не просыхая. Ты что такое говоришь? Я знаю, ты не балуешься, но... А, пройдет. Не знаю, я и после тренировок такое замечал. Да ну, брось. Валер, мы все знаем, что ты крепкий, смелый, но... Надо к врачу. Савелий Семенович отпустит.